Дверная ручка повернулась. Нет времени. Он защелкнул наполовину заряженный револьвер. Дверь начала медленно приоткрываться. Эфрам направил Уэбли в ее центр и нажал на спуск. Револьвер щелкнул. Боек попал на пустой цилиндр. Он нажал на курок снова и раздался выстрел. В крохотной спальне громыхнуло так, точно настал конец света. В двери образовалась огромная неровная дыра. В коридоре высоко, безумно, заверещал женский голос. Эфрам уронил револьвер. Целую секунду он стоял на месте, и в голове отдавалось эхо выстрела и женский вопль. «Боже! Аманда!» Он ринулся вперед. «Господи! Аманда! Ох ты ж!» Он распахнул дверь и отскочил назад и схватился за грудь. В коридоре на четвереньках стояло чудовище. Его голова и грудь заполняли собой весь проем. Чудовище смеялось. «Обманули дурака на четыре кулака!» — пропело оно. Эфрам попятился к кровати и рухнул на нее. Рот его дергался, точно сбрендившие заводные челюсти, но наружу не выходило ни звука. «У тебя твердая рука, старикан!» — произнес монстр. Эфрам увидел расплющенную пулю у него над верхней губой. Она прилипла, будто непристойная кокетливая мушка. Одним когтем чудовище смахнуло ее с морды, и пуля глухо стукнулась о ковер. Эфраму стало трудно дышать. С каждым вдохом в груди становилось все туже. Он соскользнул на пол. «Не вздумай помирать, старик, мне у тебя нужно кое о чем спросить. Ты представить себе не можешь, как я рассержусь, если ты сейчас откинешь копыта». Сознание Эфрама закрутило белым вихрем. В груди все горело. Он ощущал, что кто-то с ним разговаривает, но слов понять не мог. Попытался заговорить сам, но ничего не получилось. Наконец дыхание вернулось. «Прости меня, Аманда, прости меня!» — выдавил он. Чудовище заползло в комнату и положило лапу Эфраму на грудь. Сквозь пижаму тот ощутил жесткость чешуи. Сил сопротивляться уже не оставалось. «Нет!» — взревело чудище. «Ты не умрешь!» Эфрам находился уже не у себя в спальне. Он сидел на склоне английского холма и смотрел, как к нему подползает черная тень смерти. Только теперь цепелин метил в него, а не в базу. Он сидел на холме и ждал смерти. «Прости меня, Аманда!» «Только не сегодня!» «Кто это сказал?» На холме он был один. Боль в груди вдруг стала непереносимой. Тень дирижабля начала таять, за ней рассосались и английские холмы. Эфрам слышал собственное дыхание. Он снова был у себя в спальне. Грудь наполняла теплое свечение. Он посмотрел вверх. Над ним нависало чудовище. Боль в груди постепенно утихала. Он схватил лапу монстра и попытался оторвать от груди, но та не подалась. Когти не впивались в тело. Лапа просто лежала у него на груди. Чудовище заговорило. «У тебя так хорошо все с пистолетом вышло. Я даже подумал, а у старика хватает сметки. А ты вдруг слюни распустил, раскашлялся и испортил первое впечатление. Где же твое самоуважение, старик, а?» Эфрам почувствовал, как тепло разливается по всем конечностям. Разуму хотелось отключиться, нырнуть под одеяло бессознательного и съежиться там в ожидании рассвета, но что-то не отпускало его. «Так лучше, правда?» Чудовище убрало лапу и отступило в угол спальни, где уселось по-турецки точно огромный ящерный Будда. Когда монстр поворачивал голову, острые уши скребли о потолок. Эфрам посмотрел на дверь. От чудовища до нее было футов 8, если бы удалось выскочить. Насколько проворна тварь таких размеров в тесном доме? «У тебя штанишки мокрые», — сказал чудовище. «Переоденься, а то простудишься и помрешь». Эфрам подивился сдвигу реальности, на который оказался способен его рассудок. Он принимает происходящее как должное. В его доме расселся какой-то монстр, разговаривает с ним, а он, Эфрам, принимает это как должное. Бред. «Ты не настоящий», — сказал он. «Ты тоже», — огрызнулось чудовище. «Я настоящий». Эфрам почувствовал себя очень глупо. «А докажи!» Эфрам откинулся на подушку и задумался. Страх сменился изумлением. «Мне не нужно ничего доказывать. Я вот он». «Ну еще бы!» — с сомнением в голосе ответило чудовище. Эфрам попробовал встать на ноги и понял, что колени больше не скрипят, да и спина гнется как надо. Артрит, к которому он привык за 40 лет, исчез. Несмотря на всю странность положения, чувствовал он себя великолепно. «Что ты со мной сделал?» «Я? Я же не настоящий! Как я мог с тобой что-то сделать?» Эфрам понял, что загнал себя в метафизический угол, и единственный выход — принимать все как должное и дальше. «Ладно, — сказал он, — ты настоящий. Так что ты со мной сделал?» «Не дал тебе загнуться!» Эфрам когда-то видел кино. На землю спускаются пришельцы, которые могут исцелять людей. Перед ним, правда, не симпатичный киношный пришелец с пергаментным лицом и головой-лампочкой, но и не чудовище. Совершенно нормальный гражданин с чужой планеты. «Ну, — сказал Эфрам, — так тебе нужно позвонить куда-то или что?» «Зачем?» «Домой позвонить. Тебе разве не нужно позвонить домой?» «Ты со мной в игрульки тут не играй, старик. Я хочу знать, зачем к тебе сегодня приходил Трэвис?» «Не знаю я никакого Трэвиса». «Он приходил к тебе сегодня днем, и ты с ним разговаривал. Я видел». «Ты имеешь в виду страхового агента? Он хотел поговорить с моей женой». Монстр метнулся к нему так стремительно, что Эфрам рухнул на кровать. Надежда улизнуть через дверь моментально испарилась. Монстр навис над Эфрамом. Вонь из его пасти ошеломляла. «Он приходил сюда за магией, и она мне нужна сейчас же, старик, а не то я развешу твои внутренности по всем карнизам». «Он хотел поговорить с моей женой. Не знаю я ничего ни про какую магию. Может быть, ты не там приземлился? Нужно было в Вашингтоне. Это там всем управляют». Монстр схватил Эфрама и затряс, как тряпичную куклу. «Где твоя жена, старик?» Эфрам слышал, как в черепе погремушкой перекатываются мозги. От хватки чудовища сперло дыхание. Он попробовал что-то ответить, но в горле только слабо и жалко каркнуло. «Где?» Чудовище швырнуло его на постель. Воздух обжигающе возвращался в легкие. «Она в Монтерее, гостит у дочери». «Когда она вернется?» «Не лги мне! Я знаю, когда ты лжешь». «Откуда?» «Только попробуй. Твои кишки отлично украсят этот интерьер». «Утром?» «Довольно!» — рявкнул монстр. Он схватил Эфрама за плечо и потащил к дверям. Эфрам почувствовал, как сустав выскочил из паза. Боль пронзила всю грудь и спину. Последняя мысль, мелькнувшая в сознании, была такой: «Помоги мне, Господи! Я только что убил свою жену!»